Они в лесу. После перехода под палящим солнцем они точно в воду окунулись. Такая сладкая свежесть обняла их под густыми соснами. Пятна зеленого золота дрожали на кудрявых папоротниках, блуждали по вязкой земле, усыпанной иглами. Опьяняюще пахло нагретой хвоей. Мерно и печально стучал вдалеке дятел, и откуда-то доносился сладкий аромат невидимых ландышей. Как на ладони виден был отсюда постоялый двор, за ним деревня, горели на солнце стекла запертых окон, а здесь за мохнатыми лапами елей их никто не видел. Они были одни, они были вдвоем. Остановились и взглянули в глаза друг другу, и у обоих вырвался вздох облегчения. Наконец! Но миг опьянения прошел, по крайней мере для нее, еще владевшей собою. Смех Миловидовой звучал в ушах. Она взглядом умоляла его продлить это мгновение, пока не перейден предел. Но его глаза влекли ее дальше, молили переступить его. Невольно протянул он к ней руки, не отрываясь глазами от ее губ и глаз. Глазами целуя несчетно все ее лицо. И она закрыла веки, обессиленная, покоренная. Его рука жгла ее руку. Она чувствовала трепет его тела, и неудержимая дрожь охватила ее. Внезапно она расслышала его бессвязный шепот. «Всю жизнь любил. Буду любить вечно, до смерти. Скажите одно слово, и умру. Ваш, всеми мыслями, всей душой. Королева моя, не смейтесь, не отталкивайте. Позвольте мне вас любить». Наконец, он его сказал, это слово, которого она ждала и боялась. Заколдованный круг распался, и перед нею лежат два пути, с ним и без него. С ним короткое счастье, ослепительное и жгучее, как молния, и как после молнии глубокий мрак, одиночество и старость. Без него сумерки и пустыня, и тот же холод одиночества, и та же безнадежность постепенного угасания, и та же старость в конце. Говорили что-то бессвязное. Она пробовала его уверить, что это любовь безумия, что она для него стара, что он завтра посмеется над своим заблуждением. Говорила словом все то ненужное, банальное и бессильное, что она твердила самой себе все эти дни и что таяла бесследно в огне его взгляда и прикосновения. «Пусть безумие», — отвечал он, — «безумия не надо бояться. И кто знает, быть может, одни безумцы правы здесь, на земле, где все минутно и обманчиво. Зачем загадывать о будущем?» И тоской звучал его медленный голос. И в его глубоких глазах было выражение человека, как бы переступившего грани земные, и знающего то, что неведомо другим. Он говорил ей, что никогда не целовал ни одной женщины, никогда не мечтал о другом лице. А она вспоминала всех, кого любила, кому отдавалась, всех, кого оплакивала, из-за кого страдала.